Второе. В Московском университете условия для развития философии были, конечно, более свободными. Неверно думать, как это мы находим, например, у Шпета, будто университетская философия, сделав свой первый шаг, впала в состояние паралитическое. Такое суждение разоблачает у Шпета лишь его неисторический и тенденциозный подход к изучению развития русской философии. Первые русские профессора философии в Московском университете, об иностранных дальше будет речь, Поповский, Серещиков, Синьковский, Анечков, Брянцев, читали действительно свои курсы по западным руководствам, но уже у них обнаруживаются два различных течения. Одни склонялись к популярному в то время вольтерианству, другие же к английской философии, то есть к чистому эмпиризму. Надо тут же заметить, что преподавание философии обычно совмещалось с преподаванием других наук. Например, профессор Анечков, кроме философии, преподавал также математику. К философии близко стояло и преподавание естественного права, о котором мы не раз упоминали как об одном из идеологических устоев у русских гуманистов XVIII века. Впрочем, в конце XVIII века преподавание естественного права было взято под подозрение как рассадник революционной заразы. Потерпевшим был интересный ученый Десницкий, учившийся в Англии, бывший поклонником Юма и Адама Смита. Он был воспитанником Московской духовной академии. По возвращении из-за границы стал профессором Московского университета. Еще до Французской революции ему пришлось покинуть кафедру, как это случилось позже, в XIX веке, с другим талантливым преподавателем естественного права в Петербургском университете Куницыным. Профессора философии, названные выше, не отличались философским дарованием, но они не заслуживают того пренебрежительного отношения, которое часто встречается у историков по их адресу. Неверно говорить, как это находим мы, например, у Шпета, что университетские профессора XVIII века лишь забавлялись около философии. Не следует забывать о том, что в русском обществе в самых широких кругах его во второй половине XVIII века были очень развиты философские интересы. Как это мы видели в предыдущей главе, и университетские профессора вовсе не стояли ниже этого уровня. Надо признать верным то, что говорил президент Академии наук Домашнев в приветственной речи шведскому королю, приехавшему в Россию, 1777 год. «Наша эпоха, — говорил он, — удостоена названия философской, потому что философский дух стал духом времени, священным началом законов и нравов». Конечно, этот философский дух страдал часто упрощенным эклектизмом, но у названных университетских профессоров тут не было во всяком случае примитивизма. Не следует забывать, что их преподавание и их произведения находились постоянно под бдительным контролем. Когда Анечков напечатал еще в 1769 году диссертацию на тему естественной религии, что как раз соответствовало господствовавшим и в Западной Европе течениям, то его книга была сожжена по обвинению в атеизме. Приходится признать, что русское общество в это время пользовалась большей свободой, чем профессора. Это парадоксально, но это так. За преподаванием профессоров постоянно следили добровольные охранители, и кара, постигшая Десницкого, суровые меры в отношении диссертации Анечкова не были единичными и время от времени возобновлялись. Преподавание философии в духовных академиях было, правда, ограждено церковным характером академии. За ними вообще сравнительно мало следили. Зато университетские профессора были постоянно предметом бдительного надзора, часто при участии некоторых профессоров же. Это создавало очень тяжелые условия для творческой работы. Мы дальше увидим, как, например, оттесняли первого русского шеллингианца Виланского свои же профессора. Тем не менее, остановить рост философского мышления было невозможно. В самом начале XIX века появляются переводы некоторых сочинений Канта, правда, второстепенных. Но вот, например, Надеждин, ставший впоследствии профессором, сообщает, что когда он поступил в Московскую духовную академию в 1820 году, то там по рукам ходил рукописный перевод «Критики чистого разума» Канта. О Канте, как выдающемся философе, говорили в Москве еще в 80-х годах XVIII века, как это видно из писем русского путешественника Карамзина. Но если русское общество обладало некоторой свободой в выборе философских направлений, то для университетских философов эта свобода постоянно была стесняема контролем. В силу этого философские настроения тех профессоров, которые не следовали новейшим немецким мыслителям, которых как раз и обвиняли часто в атеизме, могли быть высказываемы с большей свободой. Вот отчего у нас уже с конца XVIII века боялись открыто заявлять себя последователем Канта, хотя его знали и изучали. Наоборот, поклонники английского эмпиризма могли спокойно высказывать свои взгляды, не опасаясь ничего. Действительно, мы имеем сведения, например, о профессоре математики в Харьковском университете Осиповском, выдающимся ученым, который критиковал в своих сочинениях Канта и открыто высмеивал тех, кто умствует о природе априори. Другой математик и астроном в Московском университете Перевозчиков с кафедры боролся с учениями Канта во имя эмпиризма. Все это надо учитывать при оценке того, как развивалась философская культура в высших школах в XVIII веке и начале XIX века. Не нужно поэтому удивляться, что у профессоров философии того времени мы так часто находим эклектизм. Это было гораздо удобнее во внешнем смысле. Были, конечно, эклектики бонафиде, но иные просто страховали себя эклектизмом. Это очень скорбная сторона в истории русских философских движений, и настоящее преследование ее, с чем мы еще будем иметь случай встретиться не раз, это и обязывает нас быть более осторожными в исторической оценке университетского преподавания философии.